Глава 14. Неделя спустя. Михаил. «Одевайтесь и выходите к папочке. Он заждался, наверное», — звучит голос врача. Ответа не следует. Я резко вскакиваю с места, опрокинув хлипкий больничный стул. С трудом сдерживаюсь, чтобы не ворваться за ширму, где Настя делает УЗИ. Я решил подождать ее в кабинете, чтобы не смущать, а потом... Сто раз пожалел о том, что оставил ее без присмотра. Извелся весь, считая минуты и прислушиваясь к каждому шороху, чтобы прилететь на помощь по первому зову. Тревога не отступает. Это первое УЗИ после Настиной болезни, которое должно показать, как протекает беременность. Парадокс. Но за эти дни я так привязался к нерожденному малышу, что переживаю за него как за родного. Я сжимаю и разжимаю кулаки, тяжело дышу, раздувая ноздри, будто бешеный бык, и пристально всматриваюсь в движение теней. «Что с ней? С ребенком?» — выпаливаю на одном дыхании, когда из-за ширмы показывается женщина в медицинском костюме и загадочно улыбается. Я скептически выгибаю бровь. Казалось бы, это лучший гинеколог в области. Профессионал своего дела, а ведет себя несерьезно. Какие могут быть шутки, если здоровье матери и дитя под угрозой? «Вам лучше присесть», — тянет она, неторопливо обходит рабочий стол и, нацепив очки, пишет заключение. Следом появляется Настя, понуро плетется ко мне. Стоит мне увидеть ее раскрасневшееся, заплаканное лицо, как сердце обрывается. Неужели все? Пытаюсь прочитать ответ в грустных, испуганных глазах, но она отводит взгляд, плачет и по-детски вытирает нос рукавом. «Как ты?» — начинаю, но договорить не могу. В горле пересыхает от одной мысли о том, что случилось непоправимое. Проклятие. Больно. Каково же тогда Насте? Без слов обнимаю ее. Сжимаю хрупкое тело в руках, припадаю губами к макушке. «Миш, я не справлюсь», — хнычет она мне в грудь, щедро окропляя слезами рубашку и впиваясь трясущимися пальцами в лацканы пиджака. «Справимся. Вместе», — выдавливаю из себя. Онемевшей ладонью провожу по содрогающейся в рыданиях спине. «Правильно говорите, папочка». Игриво... Напоминает о себе врач, вызывая у меня жгучее желание ее прибить. «Ваша помощь будет просто необходима. Что ж, как я вижу, мамочка у нас на эмоциях. Кстати, выпишу еще магний». Невозмутимо делает пометку. Поднимает сияющий взгляд на меня, расплывается в улыбке. «Тогда главную новость я сообщу сама. Вы же не против, Анастасия?» Моя бедная малышка... Лихорадочно кивает, не прекращая плакать. Крепче обнимаю ее, а сам стреляю злым взглядом в довольную докторшу. Она совсем свихнулась. Если Настя потеряла ребенка, то чему радоваться, неадекватная? «У вас будут близнецы. Поздравляю!» Выдает она после паузы. «Что? Кто?» Хмурюсь, медленно вникая в смысл фразы. Сознание перестраивается. В тугом клубке спутанных мыслей я улавливаю самую важную нить. Беременность сохранена, и цепляюсь за нее, как за спасательный круг. «Близнецы!» Громче и по слогам. «Ближе к 20 неделям узнаем пол». Заторможенно киваю, отстраняю от себя Настю, чтобы посмотреть ей в глаза. Поддеваю точёный подбородок пальцами, и она запрокидывает голову. «Чего ты ревешь, дурёха?» — недоуменно выдыхаю. «Слышала? У нас близнецы!» Гордо выпаливаю, войдя в роль отца. «И мне это нравится!» «Как я справлюсь с двумя? У меня не получится!» В панике лепечет она, глотая слезы. Рассмеявшись, заключаю ее мокрые, алые щеки в ладони и порывисто целую в губы. Я слово дал, что это не повторится, но не в силах его сдержать. Всхлипнув, Настя откликается, и в этот момент я чувствую себя самым счастливым мужиком на планете. Пережитый стресс бьет по нервам, и я черпаю энергию в поцелуе. «Учтите, многоплодная беременность требует особого внимания», — продолжает вещать врач на фоне, воспринимая ее как белый шум. «Не игнорируйте плановые осмотры, а при малейшем дискомфорте обращайтесь к своему гинекологу. Как говорится, лучше перестраховаться». «Я прослежу», — строго чеканю, нехотя отрываясь от Насти. Она смущается, пытается выбраться из моих объятий, но я не отпускаю. «Мы будем исполнять все приказы, то есть рекомендации», уточняю, вспомнив, что я не на службе. «Миша!» — тихо хихикает Настя, успокаиваясь и расслабляясь рядом со мной. Она опускает голову мне на плечо, дышит ровнее и, кажется, улыбается. «Умничка! Так бы сразу, а то устроила драму, меня чуть до инфаркта не довела». «Будьте здоровы», — бросает дежурную фразу доктор и протягивает заключение УЗИ. Замечаю черно-белый снимок, приколотый к Настиной обменной карте. Отцепляю его и всматриваюсь в две еле различимые точки. «Близнецы, значит? Сразу два пацана вместо одного». «Может, девочки будут?» — шелестит еле слышно, но с укором, когда мы оказываемся в коридоре. Понимаю, что последние слова про мальчишек я произнес вслух. Невольно задел чувство будущей мамочки. Виновато покосившись на нее, как можно убедительнее роняю. «Да разве это важно? Лишь бы здоровые!» Встречаемся взглядами, Настя мило улыбается, в глубоких васильковых глазах пляшут озорные искорки. Так хочется ее поцеловать еще раз, но боюсь отпугнуть. «Ой, я телефон в кабинете забыла!» — вскрикивает она внезапно, проверяя содержимое сумки. «Наверное, за ширмой оставила, когда переодевалась». «Растеряша!» — чмокаю ее в лоб, задерживаюсь чуть дольше приличного, наслаждаясь прикосновением и запахом. Довольствуюсь малым. «Подожди, сейчас принесу». Возвращаюсь к врачу, и женщина вскидывается, будто ждала меня. Заговорщицки, зыркнув в сторону входа, поднимается, плотнее закрывает дверь за моей спиной, а потом дает мне сложенный пополам листок. «По телефону вы спрашивали, где можно сделать тест на отцовство. Я нашла для вас адрес самой проверенной клиники. Конфиденциальность гарантируется», — произносит приглушенно, чтобы нас не подслушали. «Как я понимаю, Анастасии об этом знать не следует». По-своему трактует мое желание проверить родство. Доктор не знает нашей ситуации, а я не хочу посвящать ее в детали. Совсем из головы вылетело. С тоской оглядываюсь на запертую дверь. В солнечном сплетении неприятно колет, будто я делаю что-то неправильно. Хотя мы с Настей обсуждали это. Она согласилась, но вряд ли рада моему предложению. Может, и дьявол с ним? Зачем нам этот тест ДНК, если я хочу быть отцом, несмотря ни на что? С другой стороны, законные основания не помешают. А если результат отрицательный? Что это изменит? Ровным счетом ничего. Я уже не смогу отказаться от Насти и детей. Черт, ломаюсь, как девка. Спасибо. Прячу листок в карман. Но есть нюансы. Слушаю. Мрачно роняю. Нервно, покрутив в руке Настин телефон, я грузно опускаюсь на стул. На раннем сроке вам предложат инвазивный тест. Он точный, но есть определенные риски. Врач навязчиво щелкает ручкой, пока я хмуро испепеляю ее взглядом. Этот метод предполагает использование специальной медицинской иглы, которая вводится в полость матки и... Я передергиваю плечами. На службе я многое повидал, сам бы лично на любую операцию пошел, не задумываясь. Но как представлю хрупкую Настю, прикрывающую аккуратный животик от иглы, так возникает дикое желание убивать всех, кто посмеет ее тронуть. «Нет! Стоп!» Выставляю ладонь перед собой и отрицательно качаю головой. «Варианты, которые могут навредить близнецам или матери, вообще не обсуждаются. Ни в коем случае!» Бью кулаком по столу. «Нет!» «Что ж...» Она откидывается на спинку кресла. «Тогда придется подождать. Неинвазивный тест можно выполнить только после 12-й недели. В это время в плазме будущей мамы накапливается достаточное количество свободной ДНК эмбриона. Для исследования берется небольшое количество венозной крови, что абсолютно безопасно. Материал отца, и все сдается в лабораторию. Однако возникает другая проблема». «Какая?» «В случае, если результат придет отрицательный, аборт делать будет уже поздно». Неожиданно выпаливает доктор, будто вонзает мне нож между ребер. Задыхаюсь. Инстинктивно прикладываю руку к груди, надрывно кашляю. «С чего вы взяли, что мы решимся на аборт?» Рычу с хрипотцой, смотря на нее из-под лобья. «Ну, если вы не отец...» Удар ниже пояса. По-больному. Не позволяю ей закончить мысль. Затыкаю жестким, грубым жестом, а сам отталкиваюсь от стола. Чеканю шаг, направляясь к выходу. Четко знаю, что мы в этой клинике в первый и последний раз. Я найду для Насти более тактичного гинеколога, окружу ее заботой и обеспечу самые комфортные условия, но не здесь. Забудьте все, о чем мы с вами говорили. Это вас не касается. Выделяю каждое слово, будто отчитываю зеленых моряков. Плевать, что передо мной заслуженный врач. В ваших услугах мы больше не нуждаемся. Всего доброго. «Михаил Янович!» Встревоженно летит мне в спину, но я с силой захлопываю дверь. Внутри меня бушует шторм, разбивает ребра в щепки, но как только взгляд находит в коридоре Настю, весь гнев улетучивается, а ураган в душе превращается в легкий бриз. В моей руке вибрирует телефон, и я машинально отвечаю на звонок, грозно проревев в трубку. «Слушаю!» В динамике эхо. На несколько секунд повисает тишина. «Валя?» — неуверенно звучит женский голос на том конце линии. «Будь добр, можешь Настюшу позвать? Мы ее ждем в Доме творчества. Валентин?» При упоминании имени этого баклана хочется раскрошить сотовой, а следом и всю эту богадельню, которую рекомендовала мне Альбина. Черт! Впервые она меня так подставила. С трудом сдерживаю внутренних демонов, и то лишь благодаря тому, что ко мне плывет чистый ангел. Я неотрывно смотрю на воздушную Настю. Дышу глубже, усмиряю ярость, пробуждаю в себе остатки светлых чувств. Сложно, но прямой зрительный контакт прочно держит меня на плаву, не позволяя сорваться в пропасть безумия. Настя подходит ко мне вплотную, неловко улыбается, протягивает ладонь, и я, как загипнотизированный, без вопросов, вкладываю в нее телефон. «Здравствуйте, Лариса Павловна», — бодро щебечет она, мельком прочитав имя контакта на дисплее. «Да, помню. Конечно, буду. Да, до встречи». Отключается, а я вопросительно вскидываю брови, как ревнивый муж. «Принимаю стойку». Я ей никто и не имею права требовать объяснений, но она решает смилостивиться надо мной. «В Доме творчества идет подготовка к старому Новому году», — воодушевленно тараторит, а у самой глаза горят, как у ребенка. «Моя задача — украсить зал к детским праздникам. Надо съездить на работу, все нарисовать, подготовить, оформить. И не спорь!» Стоит мне открыть рот, как она укладывает палец на мои губы. «Ты не запрешь меня в четырех стенах. Я хочу работать дальше, пока здоровье позволяет. Ясно?» «Так точно. Я отвезу. И пойду с тобой. там долго». Виновато морщит нос. «Я подожду. Не сдаюсь». «Может, ты и на утренник со мной поедешь?» Заливисто смеется. «Почему бы и нет?» Выдаю абсолютно серьезно. Беру ее за талию, притягиваю к себе и неторопливо веду по больничному коридору. Как можно дальше от проклятого кабинета гинеколога, который меня раздражает. Понимаешь, дело в том, что я несу за вас с малышами ответственность. Так что в ближайшие 9 месяцев ты от меня не отделаешься. Целую ее в висок, задерживаюсь на секунду, впитывая шелк волос и цветочный аромат. А может, и гораздо дольше. Смех обрывается. Настя делает глубокий вдох и шумно, рвано выдыхает. «Миш, а что тебе сказала врач наедине?» — припечатывает внезапным вопросом. «Ты задержался в ее кабинете, а сейчас так внимателен ко мне. С беременностью что-то не так, да?» — всхлипывает, обнимая меня. «Она не захотела говорить правду при мне, чтобы не пугать. Что случилось?» «Останавливаемся. Я разворачиваю Настю лицом к себе, беру за плечи, бережно поглаживаю и, смотря ей прямо в глаза, убедительно и строго произношу: Анастасия, немедленно выкинь из головы всю эту ерунду. С близнецами все в порядке, слово офицера». Улыбается, и на бледных щеках выступают ямочки. Прищурившись, она сканирует меня взглядом. «Что тогда вы обсуждали?» Не унимается. Вглядываюсь в милое, искрящееся счастьем лицо и осознаю, что хочу видеть его таким всегда. Листок с адресом лаборатории прожигает нагрудный карман. Достаю его, сминаю и бросаю в ближайшую урну. Гори оно огнем, грёбаное отцовство. Рекомендации по уходу за беременной близнецами. Выбираю для Насти сладкую ложь, оставив горькую правду себе. Прежде всего, надо тебя откормить. Прохожусь пальцами по маленькому животику, и подушечки покалывает. Незабудка перехватывает мою ладонь, прижимает к груди. Молчит, изучая меня. А на дне ее зрачков мелькает тень надежды. Она верит мне, и я не могу ее разочаровать. «Хочу кильку в томате», — вдруг просит после паузы. «Твое желание для меня закон». «Стоп! Тебя же тошнило от морепродуктов». Скептически свожу брови. «Ты уверена?» «Может, и сейчас тошнит», — забавно дергает плечом. «Но хочется. Хотя бы взглянуть на нее или понюхать. Ну, пожалуйста», — складывает ладони вместе. «Поехали». Обнимаю Настю и понимаю, что никогда уже не смогу отпустить ни ее, ни малышей. Вросли они мне прямо в сердце. Пустили корни, прочно обосновались в мозгу. Осталось доказать ей, что из меня может получиться неплохой отец. И если повезет, муж. Я буду стараться, хоть это кажется самая сложная боевая задача в моей жизни.